роль руководителя, мне задушить тебя сейчас хочется. Потому что ты меня унижаешь. Ты меня унижаешь. Я тебе сейчас расскажу, кем я работал и как. Значит, это хозяин. Правильно, он правильно. Задача хозяина, что вот многие у нас директора не понимают, что их роль. Их задача организовать работу тех, кто деньги приносит. И понятно, конечно, ему надо было, что, чтобы парикмахер меня стриг. А волосы он мог бы убрать. До самого последнего дня я работал руководителем цикла и санитаром одновременно. Ну, знаешь что, у нас редко, у нас больных тяжелых нету физически. Ну, приходилось. Больного не попросишь. Ну, иногда мы делали такие манипуляции, типа люмбальные пункции, инсуфляции. И потом этого больного надо было что? Отнести на носилках в палату. Идти он не мог. Вот мой друг Бухановский. Доктор наук, завкафедрой, профессор. Брался за носилки у головы, потому что он посильнее меня был. А я брался, где ноги, потому что я был послабее. И мы оба тоже не маленький человек, главный специалист области, ну и так далее. И мы несли, что как санитары, почему? Команда должна работать. Нет санитаров, значит, берешь туда их функции. А потом думаешь, как ты руководишь, почему у тебя нет санитаров. До самого последнего дня моей работы. Честно говоря, я не чувствовал тогда, что для меня это унизительно. Я же говорю, в тихом болоте черти водятся. А для нее это унизительно. Для меня нет, а для нее да. Кстати, ты же после 30 лет работы на очень высоких должностях. Вот почему я думаю, что если она при такой системе ценностей, когда на деле работает в команде, ей поручают дело, она работает на что унизительно, что не унизительно, конечно, надо было оставаться. А там, когда увидели твое усердие, то старших выключат, иные смотришь, перебиты, кто-то на больничный пошел, а ты в это время с любопытством рассматривал, что же делают другие клетки, и немножечко подучивалась бы, а потом волей-неволей вынуждены были бы тебя поставить на ту работу. Но ты взяла, уволилась. Конечно, надо было там оставаться. Но у тебя это повторяется все время. Когда ты была врачом-инфекционистом, для тебя тоже унизительно было делать медсестринскую работу, санитарскую. Я не знаю, как объяснить. Вы думаете, я это не объяснял? Я работал хирургом еще немножко. Когда речь шла о клизме больному перед операцией, эту клизму кто делал? Медсестра, думаете? Нет, я делал. Потому что ей наплевать, сделано будет или не сделано. А мне так. Проклизмлю, не надо будет операцию делать. И сифонную клизму хирург сам берет и делает. И, между прочим, не считают это унизительным. Я при всех признался, да, я работал санитаром в возрасте 60 с чем-то лет. Скажите, вы ко мне плохо относитесь? Прежде всего должно сделаться дело. Она пигалица такая, ничего себе не представляет. Для нее унизительно заряжать в компьютер очень ценные сведения, без которых команда работать не будет. Так она на любую другую работу придет, освоила унизительно. И что нужно? Это сценарный человек. Ей просто нужно, что было немножко подождать. Еще раз о выборе работы. Она работала в институте акушерства и педиатрии. Это рейтинговая фирма. Оттуда, там надо было держаться сколько можешь. Я же там и нахожусь, только я не работаю. Как не работаю? Я там нахожусь. Ну, находись. Ну, надо же идти тогда к нему снова и говорить, что я готова выйти, куда скажете. Иди и говори, конечно. Угу. Иди и говори, конечно. Но только потом не чувствуй себя униженной, куда бы тебя не поставили. Вот, вы знаете что, у меня не было психологической подготовки, но, наверное, что-то было. Когда я попал в клинику психиатрии, я знал хуже санитарки, психиатрии и медсестры. Заработок там был вдвое меньше. Многие говорили, что иди в больницу, меня тоже туда приглашали, когда я психиатрию чуть-чуть узнал. Будешь вдвое больше зарабатывать. Вот прошло какое-то количество времени. Те, которые работали в психиатрической больнице, или их живых уже нету. Или они сейчас умоляют, чтобы им разрешили хотя бы 2-3 дежурства в месяц. Да, но если ты опять начнешь свой гонор показывать, то у тебя будет еще один виток. Ты была уже на очень хорошем месте. У тебя было уже реальное дело, без которого учреждение обойтись могло или нет? Нет, не могло. Спроси, здесь есть несколько директоров. Можно обойтись без такого дела, как закладывание информации в компьютер? Можно? Нет. Посмотри, вот те директора. Важно это дело? Важно. Делать как это надо? Старательно или нет? Старательно. И когда увидят твое старание, ну, во-первых, когда у тебя квалификация вырастет, ты будешь быстро загонять в компьютер, посмотришь, чем другие занимаются, подучишься. Вот кто-нибудь, да. Ну-ну. Извините, я вас перебью, можно? Да. Ну, они мне там как, вот детали-то я вам всех не рассказала, просто они мне опять-таки, было так все несерьезно, но сейчас я поработаю. Олечка, ну ты уже, может, свободна. Сейчас а там мы правильно, побывала, тебе дали свободу, там... но ты домой не уходи, я же тебе говорил. Возьми, читай книжку или посмотри на человека, который работает, и восхитись им, как он хорошо работает. Подожди час, другой, два, потом они тебя попросят помочь. Что-то отнести, поднести. Но начинать нужно всегда с низовой работы. К сожалению, ты плохой студент была. А хороших студентов ты их и не знаешь. Хорошие студенты, они ходят, дежурят в стационары. И там на посылочках. А потом смотришь, укольчик дадут сделать, на операцию пригласят. Продиктуют тебе историю болезни, запишешь. Вот так вот. Ну, если ты опять, тебя опять поставят куда-нибудь, ну, если ты опять покажешь свой гонор, так ты будешь по кругу. Гонор выкинули, опять гонор выкинули. Значит, поэтому у тебя все время так будет. У тебя, единственное, что она может, конечно, спокойно жить, у нее же квартира, еще сейчас там что-то заработает. Значит, будет сдавать квартиру, это как-то когда проживет. Мама не тут квартира. Да. Ну да. Ну опять она мама. Я тебе сказал, мама не упомянула. Значит, мама не должна быть. Ой, Олечка, спасибо тебе. Ты очень хорошо продемонстрировала, что такое сценарий. Хорошо продемонстрировала, да? Вот человек вышел из сценария. Условия одинаковые у них были. Преподаватель один и тот же. Я преподаватель. У моих учеников выдающиеся, не просто достижения, выдающиеся достижения. И у тебя бы они могли бы быть выдающимися. И сейчас они у тебя могут быть выдающимися. Пойди, попроси и не уходи через час. Все 7 часов тебе нужно быть. Допустим, если они мне говорят, ты, Олечка, уже свободна. Хорошо. Ну что же, а ты оставайся. И что мне тут делать? Смотри, как другие работают. Через какое-то время поймешь. То есть просто сказать, вы знаете, я полный рабочий день, можно отсижу. Вот так, да нет, ничего. Ты иди, ты не уходи, не надо и ничего говорить. Ничего. Смотри. За одним человеком. У тебя шикарные условия. Зарплату платят, работать не заставляют. Значит, посмотри, этот гонит. Пойди к другому, другой погонит. Ну ты же посмотришь. Уже знаешь... шикарные, а чувства какие? Неудовлетворенности, пустоты. Вы видите, да? Видите? Одно и то же. Одно и то же. Да, какое-то время придется перетерпеть это. А почему к тебе должны хорошо относиться? Ты там хорошо уже себя зарекомендовала. Теперь тебе, чтобы исправить свою ошибку, года 3-4 нужно, а то и 5. Через какое-то время тогда начнут забывать все твои фокусы первые дни. И да, ну даже нужно же хотя бы. Хотя бы показать свое старание. И не на Ты же, у тебя же подмоченная репутация.